«А почему меня все защищают, словно хрупкую безделушку, способную разбиться от соприкосновения с реальностью? Я прожила почти 20 лет в Волчьем долу, затем полгода под боком у темного мага, и ничего, выжила». «Я давно уже в курсе того, милорд Ингор Хаас», — ответила смело, посмотрев отцу Этара в глаза, — «что происходит с вашим племенем. И поверьте, когда любишь, многие вещи теряют значение. Меня не волнуют, будут ли дети в нашем браке, потому что...» В этом месте я заволновалась. «Ваш сын мне очень дорог, дороже кого-либо на этом свете. Я буду любить его всегда, таким, какой он есть. Мне все равно, что ваше племя вымирает, потому что...» Тут я запнулась, смутилась окончательно. «Если мы будем вместе, то... У меня уже есть приемные сыновья, и если... Если Итар полюбит их так же, как я, то...» «Демоны побери, если это не признание». «Лайны...» Счастливый вздох, и Итар обнял меня. Затем, не таясь при всех, поцеловал в губы. «Здесь довольно прохладно», — раздался голос Иделин. Жена брата повела точеными смуглыми плечами. «Ваш взгляд, дорогой свекор, способен заморозить не только единственную возможность примирения с вашим сыном, но и превратить вечное лето в постоянную зиму. Прошу вас, Ингор Хаас, придержите резкие слова, готовые сорваться с вашего языка. Вместо этого попробуйте порадоваться за вашего сына. Я думаю, он заслуживает счастья». «Да как ты смеешь затыкать мне рот?» — начал взбешенный мужчина, разворачиваясь к девушке, но старший сын не дал договорить. «Отец!» — предупреждающий рык Рогана. «Одно твое резкое слово, и я завтра же созову конвент. Посмотрим, сколько проголосуют за то, чтобы ты остался вождем, а сколько, чтобы я возглавил племя». Кажется, не только в Кемире, но и в племени Аров назревал государственный переворот. Ингор Хаас притих. Лицо приняло замкнутое выражение. «Думаю, нам пора», — произнесла с легкой улыбкой Иделин. «Роган, будь добр. Мы уходим и забираем твоего отца. Мой любимый свекор, надеюсь, не откажется прогуляться с нами по дворцу». Тот пробурчал что-то неопределенное. «Прощай». Иделин вновь обняла Этара, затем протянула мне руку. Посмотрела, улыбаясь, на Саяри. «Обещайте, что завтра вы придете к нам в гости. Обязательно!» «Поклянись, Лайне. Этар, ты меня знаешь. Завтра в нашем доме. Мы будем ждать с самого утра, и я готова прождать до вечера. Но если ты не приведешь ее, то я сама приду». Она засмеялась. Да и я не удержалась от улыбки. «Прощайте», — Иделин посмотрела на Этара. «И береги свое сокровище». Странное дело. Я увидела, как дернулся Ингор Хаас, как заинтересованно повернулся священнослужитель, все время простоявший в стороне, не вмешиваясь в семейную сцену. Его взгляд казался острее бритвы, но... Что именно было сказано? Мы с Саяри согласились прийти в гости, а Иделин назвала меня сокровищем. Но ведь это ничего не значило. Или же... Наконец они ушли. Этар Хаас искренне поблагодарил Саяри за поддержку. Затем, сжимая мою руку, повел нас обратно в зал, где магистры, подозреваю, бросались на стены, а молодые драконы строили планы, как захватить дворец короля, не привлекая внимания охраны. Но ведь хорошая была прогулка. Она сблизила нас, как никогда прежде. И это признание... Это ведь было признанием. Оно мне далось легко, ведь говорила я от чистого сердца. Саяри тоже стала для меня родной душой. «Не расстраивайся», — сказала девушка, когда мы вернулись домой и собирались уже идти спать. Она прошмыгнула в мою комнату, одетая в одну камизу. «Я вот что подумала». Подруга забралась ко мне в кровать. До этого был бал, разъяренный магистр Вас, затем гостевой дом и длинная отповедь магистра Шареза о безобразном поведении некоторых адептов. Я потупила взгляд, решив, что это по мою душу. Но некоторые адепты тоже прятали глаза. А Мэйя почему-то заплакала, сказав, что ни в чем не виновата. «Это все я», — признался Кайл. «Мэйя, прошу, не плачь». «Всем спать!» — рявкнул темный маг. «А ты?» — повернулся к Кайлу. «Ты останешься, и мы обсудим некоторые особенности мужского поведения, усиленные вишневой настойкой». Голос мага не сулил бывшему моему боевому товарищу ничего хорошего. «Спать!» — рыкнул магистр Шарес, да так, что его услышали, подозреваю, во всех кварталах Гридара. Мы убежали наверх. Мэйя вся в слезах закрылась в комнате. Правда, перед этим призналась, что у них с Кайлом почти ничего не было. Вернее, хорошо, что магистр Шарес вмешался, а то бы у них все было. Трис зевнула, затем, попрощавшись, сказала, что валится с ног. Ушла в свою комнату, а вот Саяри прошмыгнула в мою. Накинула полог тишины, ну, не такой искусный, как выходил у магистра Шареза, но тоже довольно неплохой. «Саяри, ты очень умная», — с восхищением сказала ей, но девушка нетерпеливо отмахнулась. «Послушай, я недавно читала хроники. Ну, ты знаешь, мне нравится читать. Так вот, 400 лет назад в Кемире нарушилось божественное равновесие. Забыли одного из древних богов. Кажется, его звали Курла. Он отвечал за скотоводство». «Забыли так забыли», — зевнула в ответ. «Я тоже не помню такого». «Ну да, забыли». Саяри пожала смуглыми плечами, выглядывающими из белоснежной камизы. «Но факт остается фактом. В Кемире перестали телиться коровы», — произнесла она многозначительно. «Не знаю, к чему ты это ведешь, но мне это заранее не нравится». «Да слушай же. И вот тогда Дориас Кромонт, 12-й король правящей династии, понял, что должен решить коровью проблему». «Саяри», — выдохнула я, — «и он обратился к богу Курли, закрылся в монастыре в горах, и после 2 суток молитв и поста совершилось чудо. С помощью магии Кромундов ему удалось восстановить божественное равновесие. 4 следующих года коровы телились больше, чем следовало. У них рождалось не по одному, как обычно, а по 2, по 3, даже по 4 теленка. Стада Кемира выросли в несколько раз. Подумай об этом на досуге». Девушка сжала мою руку, затем, пожелав спокойной ночи, убежала. Я натянула на себя одеяло, все-таки подсунутое в дорогу Мелодарой, и стала думать. Долго возилась, ворочалась сбоку на бок на узкой кровати, но так и не поняла, как провернуть. Магия Кромундов. Мне уже удалось 2 раза ее использовать, но как сделать так, чтобы у ар-лордов стали рождаться дети? Мысль о детях и всем прочем, что приводит к их рождению, сперва к зачатию Лайны, лишила сна окончательно. Неправильные мысли, но такие сладкие. Отогнала навязчивые образы, стала думать об Иддилин и о визите в дом в центре Гридара. Я пообещала Итару, что мы присоединимся к семье Рогана за завтраком, потому что в обед мы уезжали на север, к несуществующим родственникам Антора, но к вполне реальному моему деду, что ждал нас в дне пути от Кровавого Перевала. Ну да, названец-то так себе. Арлорд был раздосадован тем, что не сможет меня сопровождать. Собирался поговорить с Антором, но я знала, брат не согласится ни за какие коврижки. Наконец уснула, и снился мне бал, и расцвеченное звездами небо, и тот зал с черной стеной, который я поспешно покинула, вышла, вылетела в сад, застыла, любуясь черным небом со сполохами магических огоньков. Затем был поцелуй под мерный шум воды фонтана, и тут рот накрыла чужая рука, лишая возможности кричать, дышать. В нос ударило чем-то резким, отчего закружилась голова, а руки, когда я пыталась оттолкнуть нападавшего, ослабели. Магия, стихия огня! Но магии не было, демоны, побери меня, Лит! Пока догадалась обратиться ко второй своей ипостаси, уже стало слишком поздно. «Ариша!» Прошептала я, но сознание уже уплывало, одурманенное снотворным зельем. да и мир исчез.